Глава 10. Боевые машины зависли в метре над землей, над входом в узкую горную долину. Идиллическая картина, поднимающаяся над горными ледниками горячее солнце, отражается в них и исступленно палит. По крутым склонам хребта карабкался в безоблачное голубое небо хмурый тропический лес. Вперемешку ярко-зеленые папоротники, легкомысленные магнолии и солидные дубы. Землю не видно под сплошным ковром преющей листвы, мхов и травы. При современных средствах обнаружения скрытно подкрасться к врагу совершенно нереально. Расстояние слишком мало, и японцы, безусловно, видят прилетевшие по их душе боевые машины. Двери в корме открылись, на землю опустились аппарели. Первыми вылетели, поблескивая на солнце полупрозрачными кругами лопастей, дроны-истребители. Распределившись по секторам, вокруг боевых машин повисли неподвижно. Часть метнулась между деревьями в лес, проверять наличие сюрпризов на флангах. Следующими, грохоча гусеницами, съехали на землю роботы-штурмовики. Немедленно растянулись в узкую цепочку позади боевых машин, перекрыли неширокую долину. Только тогда 10 бронированных суперсолдат один за другим спустились на землю. Прикрываясь корпусами машин, ловко заняли позиции. На всех бронескафандры, теоретически способные отражать лазерные лучи, и до определенного уровня задерживать механические удары пуль и осколков. Прикрытые пластиком шлемов черные и белые лица серьезны. Предстоит опасная работа. Последним на землю спрыгнул Дэн. Затаив дыхание, настороженно огляделся. Острый душок недалекой опасности холодил спину. Вокруг вроде никого. Из-за стволов, обвитых лианами деревьев, с края долины, казалось, наблюдали чьи-то злые глаза, но все равно мир, покой, но это только пока. Джунгли испуганно притихли, словно понимали, что сейчас начнется. Скоро здесь станет жарко, очень жарко. Мысленным приказом Дэн включил микромонитор внутри шлема, на который с орбиты транслировалась обстановка в районе таинственной пещеры. Японцы надевали броню и занимали места у ракетных и лазерных установок. Дэн махнул рукой. «Вперед!» Первыми двинулись боевые машины. За ними растянулись цепью наемники, изредка переходя на бег трусцой и настороженно поводя стволами. В десятки шагов перед бойцами шустро двигалась цепочка роботов. Во время боя они примут на себя первый удар, уменьшая риск для личного состава. Вокруг по-прежнему висела одуряющая тишина. Наемники молчали. Дэн до боли сжимал магазин автомата. Ладонь была потная, словно покрытая слизью, и прислушивался к учащенному бою сердца. «Ну, когда же начнется? Не верю, что японцы не окажут сопротивления». Местность стремительно пошла вверх, когда в воздухе что-то прошуршало. Глухо охнула земля. Огненно-черный цветок разрыва расцвел перед линией роботов. Просвистели, рикошетируя от брони осколки. Началось. Гулкое эхо загуляло по зажатой между гор долине. Не успело оно окончательно затихнуть, как с вражеских позиций часто задолбило что-то крупнокалиберное. Сплошная стена пыльных разрывов поднялась на пути русских. В грудной клетке сердце словно одубело. Дэн не чувствовала ничего, кроме звона крови в ушах. Над головой бойцов непрерывно вспухали огненные шары. Шрапнель с тягучим свистом барабанила по шлемам и наплечникам, но отскакивала, не в силах пробить бронескафандры. В пыли вокруг играли яркие высверки лазерных лучей. Дэн не был новичком в пехотном бою. Распределив цели между бойцами и роботами, он рухнул на колено, повинуясь мысленной команде. Прицел на бронепластике шлема приблизил вражеские позиции. Неуклюжая тележка японского робота попала в крестик прицела. Автомат дернулся в руках, посылая полный залп разогнанных до сумасшедших скоростей тонких золотистых спиц, вольфрамовых игл. С ослепительным фейерверком разноцветных искр робот взорвался. Бах, бах, без передышки отвечали артиллерийские установки боевых машин. Оранжево-красные потоки раскаленного металла, разогнанные магнитными толкателями до космических скоростей, долбили по позиции японцев. Пытались нащупать хрупкую человеческую плоть. Под аккомпанемент жуткого грохота с боевых машин и роботов-штурмовиков один за другим стартовали факелы ракет. Дроны-истребители устремились вперед, закружили над врагом, то и дело роняя на землю черные точки бомб. Позиции противников заволокли черно-огненные столбы взрывов и пыли. Но и японцы отвечали. Чадно горели подбитые роботы-штурмовики, но люди пока не пострадали. Русские перешли на бег. С каждым шагом неудержимо приближался черный зев пещеры. Близкий почти в упор разрыв налетел ударной волной, двинул с размаху словно богатырской палицей. Дэна несет и переворачивает. Он бьется о землю разными частями тела, каким-то чудом ухитряясь не выпустить автомат из рук. Встает, оглушенно трясет головой, по спине течет струйка липкого противного пота. Страх застрял в голове тяжелым застывшим клубком. Взгляд на микромонитор шлема. Повреждений нет. Наверное, я уже слишком стар для таких приключений. Да кому я вру? Рано мне еще на штабную работу. Дэн бросается за успевшими продвинуться вперед боевыми машинами. Впереди, там, где виднелся черный ход в пещеру, бушевал сплошной пожар. Дым поднимался в безоблачное небо. Перед входом валялись останки разбитых роботов. Пламя жадно поедало поломанные, раздробленные в щепки деревья. Огонь противника стал гораздо слабее. Здесь уничтожено многое, но не все. Даже странно. Что там еще осталось? Что стреляет? С дистанции сотни метров Дэн видел, как японец в броне, но без шлема, встал на колено. На плечо отправился тубус с реактивными снарядами. А ведь мог бы сдаться и сохранить себе жизнь. Абсолютно хладнокровно, словно на полигоне, русский прицелился в голову врага. Прошелестела короткая очередь вольфрамовых спиц, отдаваясь в плечо. Удар был настолько силен, что японца, словно куклу, отшвырнула полыхнувший позади него костер. Больше он не шевелился. Стало тихо, лишь трещало на позициях врага жадное пламя, пожирая смолистую древесину. Взгляд на сканер, движения нет. Вроде все. На человечество напали волфы. А мы вместо того, чтобы совместно драться с чужими, занимаемся привычным делом, уничтожаем друг друга. Да. Дэн зашел на уступ перед пещерой. Живых не осталось. На месте разгромленного лагеря японцев дымились развалины полевого домика и останки двух сожженных топтеров. Рядом валялись утыканные вольфрамовыми спицами трупы охранников в пластиковой, обшитой металлическими пластинами броне и искореженные попаданиями останки боевых роботов. Напряжение отпустило. Свинцовая муть, налившая теме, начала спадать, отдаляться, словно стертой невидимой губкой. Он помотал головой и неторопливо направился к входу в загадочную пещеру. «Не стреляйте! Мы мирные ученые!» — раздался возглас на русском с заметным акцентом из тьмы пещеры. Оружие в руках бойцов взлетело, направив черные хищные стволы в сторону неизвестных. «Выходите по одному!» — крикнул Дэн. Трое гражданских, двое мужчин в белых халатах, по внешнему виду типичные ботаники, и уже знакомая женщина-ученый, подняв кверху руки, осторожно вышли из темноты пещеры. Слава богу, некомбатанты уцелели. Лишний грех на душу брать не хотелось. Японцев обыскали, оружия у них не было. Дэн поднял бронестекло шлема. Ветер принес горькую вонь смерти, паленого пластика, сжженного дерева и неуловимый, но вполне явственный запах смерти. Несколько мгновений он смотрел в бледное лицо молодой женщины, размышляя над тем, что необходимо от нее узнать. От этого взгляда она еще больше побледнела и опустила глаза. Криво усмехнувшись, Дэн произнес: Представьтесь, кто вы такие и что здесь делаете?» «Мы ученые из университета города Нию-Нагасаки. Изучаем артефакт предтеч». «Значит, все-таки и правда артефакт предтеч». Несколько мгновений стояла полная тишина, прерываемая только треском сгорающих деревьев. Потом Дэн негромко спросил: «Именно поэтому вы запускали в пещеру людей без всякой защиты?» В глазах женщины мелькнуло страдание. Она опустила взгляд вниз. «Вы и это знаете. Мы не виноваты. Нам приказали». Также говорили биологи и медики из отряда 731 Квантунской армии. Примечание. Отряд 731. Специальный отряд японских вооруженных сил во время Второй мировой войны занимался исследованиями в области биологического оружия. Опыты производились на живых людях, военнопленных, похищенных. Конец примечания. Что не помешало их потом судить? «Простите нас». Женщина на миг подняла затравленный взгляд на Дэна, затем вновь склонила голову. Слезинки одна за другой потекли из глаз. «Я знаю, что мы очень виноваты. Я...» Она оглянулась на угрюмо молчащих мужчин. «Мы готовы искупить свою вину». «Оценку вашим деяниям даст суд», — бесстрастно произнес Дэн. Девушку было жалко, но ничего изменить он был не в силах. Если только дело закончится судом, а не вынесенным стариком тайным приговором. Но спросил он совсем не о том, о чем подумал. «Вы были в пещере, почему она не повлияла на вас?» «Вы и это знаете?» «Первые 10 метров в пещере вполне безопасно. Мутационные факторы начинают действовать дальше. Там можно находиться только в скафандре, и то по одному. Поле в пещере пропускает только по одному разумному». «Разумному? Что это означает?» «С утра в пещеру вошел наш гость. Он Волф». Дэн посмотрел на японцев ошарашенным взглядом, потом повернулся к Василию, открыл рот, собираясь что-то сказать, но только махнул рукой. «Что? Вы хоть понимаете, что наделали?» «Мы виноваты, мы просим простить нас», — снова склонилась в поклоне женщина. Дэн задумчиво глядел на черный провал пещеры. «А если там внизу оружие предтеч? Придется идти выковыривать этого чертова Волфа. Чужим секреты предтеч не должны достаться». То, что он должен был совершить, и притягивало, и страшило его. Но сейчас он почувствовал, что страх отошел на второй план. Время для размышлений и страхов закончилось. Он совершит то, ради чего его выдернули из прошлого, и дали шанс изменить историю человеческого рода. «Василий, ты остаешься за старшего», — произнес Дэн, обращаясь к помощнику. «Передай в посольство. Предположение об артефакте предтеч подтвердилось. Я иду за спустившимся в пещеру Волфом. Пусть подтягивают сюда всех, кого только можно. Если до вечера не выйду, пусть к чертовой матери взрывают пещеру». Помощник несколько мгновений молча смотрел в лицо начальника, потом спросил: «Даниил Геннадьевич, может, не стоит так рисковать?» Дэн отрицательно покачал головой, потом искривил губы в горькой усмешке. «Нужно. Началась новая галактическая война, и упустить шанс вырваться вперед в технологиях мы не можем. Я опытнее и подготовленнее. У меня шансы вернуться гораздо выше, чем у кого-либо из вас». Дэн окинул жестким взглядом опускающих глаза людей. Он был прав. Если у кого и был шанс, то только у него. Дэн расстегнул верхнюю липучку бронескафандра. В руке блеснула золотая цепочка с подвеской. Он протянул ее Василию. «Возьми, и да, вне службы можешь называть меня Дэн». Помощник несколько мгновений молча смотрел на брелок с красно-белым щитом, поверх которого поднялся на дыбы рогатый горный козел, потом в лицо товарища. «Что это, Дэн?» Слабая, чуть болезненная улыбка тронула губы полевого агента конторы. Но только на миг, и вновь превратилась в железный оскал. «Это семейная традиция, амулет с родовым гербом. В нашей семье он передается от отца к старшему сыну уже много поколений. Подержи его у себя, пока я не вернусь». Василий насупился и покачал головой. «Да бери ты!» Дэн дружески стукнул подчиненного кулаком в грудь. «Клянусь тебе, что вернусь. Ты же знаешь, я везунчик». Он все-таки заставил Василия забрать цепочку. А еще через 10 минут одетый в найденный в разгромленном лагере неповрежденный скафандр повышенной защиты, Дэн осторожно поднялся по некрутому подъему в пещеру. Мешало множество мелких и острых обломков перед входом. Чем ближе он подходил к мрачному и темному зеву, тем меньше ему хотелось туда заходить. Всей кожей он ощущал чей-то внимательный и бесконечно чуждый всему человеческому взгляд. Он на секунду остановился перед входом, повернувшись, помахал рукой остающимся снаружи наемникам и решительно шагнул во тьму. Пройдя по пещере несколько шагов, Дэн оглянулся. Вверху беззаботное синее небо, впереди серо-зеленые холмы предгорий. Хаос скал слева, горный лес на плато справа. И внимательно вглядывающийся во тьму пещеры Василий. Лицо Дэна окаменело. Таким, с резкими, словно отлитыми из чугуна, чертами лица, он и запомнился последнему, видевшему его перед спуском в пещеру предтеч, человеку. Дэн опустил бронестекло шлема и осторожно двинулся дальше, навстречу неизвестности. Губы тихо шевелились, напевая песню забытого музыканта. «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи». В свете на шлемного фонаря мокро блестели каменные стены. Наружные микрофоны скафандра доносили лишь мерный шум собственных шагов да стук и звон падающих с потолка капель. Через несколько метров луч тонул в угольном, угрожающем мраке пещеры. Двигаться ничего не мешало, и все же что-то происходило вокруг и воздействовало на психику, заставляя мозг напрягаться в осмыслении непонятной угрозы и искать ее источник, искать угрожающее нечто. До первого поворота всего 10 метров он добрался благополучно. Когда повернул за него, в наушниках ожидаемо исчез шорох помех. Дэн на миг остановился. Хотя он и знал об исчезновении в пещере радиосвязи, это пугало. «Все, я без связи». Упрямо нахмурившись, он направился дальше. Дэн прошел после поворота всего несколько шагов по тоннелю с неровными стенами и полом. Дальше пещера расширялась, переходя в небольшой зал. Свисающие с потолка сталактиты и тянущиеся им навстречу сталагмиты превращали ее в исполинское подобие клыкастой пасти. Красота застывшего камня очаровывала, но издалека, из влажной тьмы, явственно несло инфернальной опасностью. Он ничего не успел предпринять. Из стен беззвучно ударил факел ослепительного прозрачно-голубого пламени. Дэн изо всех сил зажмурился. Сверхпрочный материал скафандра, само тело начали поддаваться, плавиться под диким напором. Казалось, вот-вот затрещат и вспыхнут волосы и сгорит кожа. Рассыпавшиеся в прах кости невесомой пылью осыплются на пол. По нервам ударило болью. Обжигающий, пронизывающий тело от корней волос до кончиков ногтей на пальцах ног. Боль стала столь невыносимой, что Дэн попытался закричать, но не смог вдохнуть и глотка воздуха. Из глотки вырвался лишь едва слышный сип. Ноги подогнулись, человек рухнул на колени, расширенными глазами наблюдая за катаклизмом. На уши навалилась глухота. Смертельное онемение охватило тело. Дэн стал камнем, в котором жило только сознание. Он умирал, и одновременно в него входило знание. Обрушившийся поток сведений был столь велик, что он сумел осознать лишь немногое, остальное проскользнуло сквозь мозг, словно вода сквозь решето. Он понял, что происходит вокруг. Тот механизм, или точнее, то существо, внутри которого он находился, можно было назвать джинном, демоном, как угодно. Предтечи создали его. Для исполнения желания, одного, но почти любого. Конечно, такого, какое сможет понять искусственный разум, но вряд ли человек мог вообразить то, что не по силам джинну. Вселенная открыла для древних все свои тайны. Неизменяемые табу для нынешних разумных, физические законы и константы были для них лишь пластилином, из которого они ваяли самые необузданные желания. Прозрение было недолгим, он перестал видеть, слышать и чувствовать. Осталась лишь боль, поглотившая мозг, словно пучина, подбитый торпедой корабль, а вокруг продолжало бушевать прозрачно-голубое пламя. Невыносимая боль исчезла вместе с пламенем, оставив тело в полной одеревенелости. Вокруг царила темнота, поодаль неподвижный круг света от нашлемного фонаря. Дэн, покачиваясь, стоял на коленях на холодном полу пещеры. Липкие струи пота катились по спине, капали с мокрых волос. «Ну не себе», — прошептал он мысленно. «Мысленно?» «Да нет». Губы шевелились, глотка едва слышно просипела слова, которые он услышал. Он судорожно вздохнул. Пальцы дрожали. Ничего удивительного после пережитого ужаса. Так вот отчего-то кричали негры. Он отнял от земли руку, тело слушается. Приподняв голову, осторожно оттолкнулся от пола, поднялся, пошатываясь от слабости на неровном полу. Если там дальше исполнитель желаний, то он не должен достаться волфам. Упрямо стиснув губы, он двинулся дальше. С каждым шагом силы возвращались в мускулы. Дэн осторожно двигался уже несколько минут. Пещера уходила вглубь скального массива на многие десятки метров, местами узкая, петлистая. Она переходила в просторные залы. Скудный свет нашлемного фонаря скользил по полу и стенам, выхватывая из тьмы ярко-розовые бахромчатые наросты, формы, напоминающие сросшиеся морды летучих мышей. Он приблизился. При близком рассмотрении они выглядели омерзительно живыми. Казалось, они движутся и дышат. Зрелище жуткое. Что это? Остатки местной жизни или мутировавшие, как негры, попавшие внутрь джина, земные растения? Нет ответа. Тяжелая тьма обрушилась на него еще через несколько сотен шагов. Под зазвучавший со всех сторон, выходивший за пределы слуха и разрывающий уши вой, посвист, визг, он потерял опору под ногами и рухнул вниз. Сердце остановилось, вокруг мелькали тяжелые клубы мрака, а он все летел и летел, и казалось, это длилось бесконечно. Падение оборвалось столь же неожиданно, как и началось. Его со всего маху приложило о твердую поверхность затылком, лопатками, всем телом, выбив живительный воздух из схлопнувшихся легких. И на этом, кажется, полеты окончились, он никуда больше не падал. Дэн попробовал закричать, но не смог зачерпнуть и глотка воздуха. Когда Дэн сумел продышаться, он лежал на жесткой булыжной мостовой. Ни шороха листьев, ни дуновения ветерка, ни шума моторов, ни звуков людских голосов. Многочисленные фонари выхватывали из тьмы красные кирпичи древних стен Кремля. Холодно светились окна зданий. Все так же под угрюмыми стенами усыпальницы Ленина валялось в алой луже обезглавленное тело уличного музыканта. Глумливо улыбалась ярко-розовыми губами мертвая голова рядом. Небо, звездное небо, с которого исчезло солнце, вглядывалось колючими искорками знакомых созвездий в землю, словно ничего не произошло. И пришло знание. Солнце провалилось в другие измерения. Бесплотным духом он будет наблюдать за долгой агонией планеты. Дэн аккуратно шевельнул руками, ногами, приподнял голову и осторожно ощупал невидимое, ни для кого, но вполне реальное для него тело. Несмотря на то, что он рухнул с головокружительной высоты, он не набил и малейшего синяка. Да и не мог набить. Это же его собственный сон кошмара, он призрак, обреченный по нему скитаться. Только это не сновидение, а информация о возможном будущем. Дэн перевернулся на спину и попытался встать, зубы заскрежетали от усилия. С трудом поднявшись, он закачался на все еще подкашивающихся ногах. Дэн стоял, глубоко и часто дыша, с каждым глотком кислорода силы возвращались. Тем, кто оказался на противоположной стороне маленького земного шарика, повезло не сразу узнать о катастрофе. Редкие ночные гуляки лишь удивленно нахмурились неожиданному исчезновению Луны и резкому сгущению сумерек. Природный спутник Земли всего лишь отражал лучи Солнца, и с его исчезновением лунный диск исчез с усыпанных равнодушными звездами небес. Безумцы появились на улицах городов и деревень сразу после первых известий о катастрофе по телевидению и в социальных сетях. Подогреваемые страшными сообщениями в средствах массовой информации в сети Галлонет, население Земли от последнего нищего до мультимиллиардера охватила дикая паника. К так и не наступившему восходу солнце не появилось на угольно-черном, прошитом безучастными искрами звезд небе, миллионные толпы на улицах грозно ворчали, шумели, то и дело слышались безумные крики самозваных пророков о грехах человечества и апокалипсисе, еще больше заводившие людей. К полудню созрели, толпы закричали, ревя, обезумевшие от ужаса люди хлынули к охраняемым силами правопорядка и армии высоким железным оградам космопортов. Их встретили резиновые пули и слезоточивый газ. Оружие оказалось и у нападавших. Полилась кровь, море крови. Тысячи трупов остались лежать на подступах, но вскоре безумная схватка стала бессмысленной. Огненные росчерки последних взлетающих кораблей прочертили угольную темноту неба, навсегда унося ничтожную часть населения планеты. Человек держался, отгоняя пытавшиеся заползти в душу безумия, и повторял про себя. Это лишь один из вариантов возможного будущего. Ничего этого еще нет, это дурной сон. В это время Земля, не удерживаемая гравитацией своей звезды, летела по прямой в открытый космос со скоростью около 107 тысяч километров в час. Отсутствие рядом термоядерной топки Солнца закономерно привело к тому, что планета начала остывать. Термометр судного дня свалился в стремительный экспоненциальный штопор. К концу первых трех суток после катастрофы средняя температура на планете опустилась до 0 градусов по Цельсию. Началась общепланетная зима. Первыми под удар попали растения. Фотосинтез остановился. На никогда не видевшие стужи широкие листья тропических пальм и неправдоподобно огромные колонны кактусов, медленно кружась, падали снежинки. Снегопад густел. По заснеженным просторам экваториальных лесов в растерянности бродили дрожащие от мороза слоны и львы. К этому времени анархия и неразбериха в мире достигли максимума. Люди погибали от переохлаждения целыми городами и деревнями, особенно в экваториальных странах, где не было ни теплой одежды, ни средств для отопления жилищ. Правительства больше не контролировали ситуацию. Армия и полиция вышли из подчинения. Как можно охранять государство, когда в это время твои родные гибнут от мороза? По дорогам ринулись миллионные потоки мигрантов в автомобилях и пешеходов, теряя на обочинах дорог закоченелые тела неудачников, не сумевших найти шубы и шапки. Они устремились к источникам тепла и электростанциям. Энергосистемы, основанные на ископаемом топливе, и атомные АЭС работали в штатном режиме, обеспечивая драгоценными светом и теплом. Вокруг них закипели яростные сражения, в том числе с применением танков, артиллерии, ракет и самолетов, унесших новые сотни тысяч жизней. Прошла первая неделя Великой Тьмы. Средняя температура на планете опустилась до минус 17 градусов по Цельсию. Почти миллиард человек уже замерзли, погибли в жестоких схватках, когда не жалели никого. Ни женщин, ни детей, ни стариков, ни себя самого. Холод уничтожал людей так же верно, как и не начавшаяся Четвертая мировая война. Прошло несколько недель, и все деревья толщиной менее полуметра погибли. Не в силах вмешаться в происходящий ужас, Дэн смотрел на агонию родной планеты красными от слез глазами. Первая годовщина Великой Тьмы. Температура воздуха упала до минус 100 градусов по Цельсию. Последние растения погибли месяца назад, вместе с ними вымерли дикие животные. Самыми последними погибли падальщики. Океаны покрылись толстой коркой льда, толщиной до 10 метров. Жизнь в них сохранилась только на больших глубинах. Все, кто боролся за электростанции и прятался в их подвалах, погибли. Даже самые крупные и современные атомные электростанции оказались неспособны поддерживать генерацию тепла в сжимающемся кольце холода при температуре более чем минус 100 градусов по Цельсию. Хрупкое оборудование управления не выдержало дикого мороза. Человек без скафандра при выходе на поверхность погибал от переохлаждения, в лучшем случае в течение 7 минут. При непосредственном вдохе воздуха легкие мгновенно стекленели. Но часть людей все же спаслась, укрывшись под землей, в местах, где сохранялось вулканическое тепло и геотермальные источники близко подходили к поверхности. Ведь ядро Земли оставалось по-прежнему раскаленным. Образовалось три человеческих анклава – Камчатка, Исландия и в Йеллоустоне, США. До хруста эмали, стиснув зубы, Дэн наблюдал за апокалипсисом. Прошло 3 года Великой Тьмы. Температура на планете уравновесилась на отметке минус 160 градусов по Цельсию. Второй год с небес шел непрекращающийся моросящий дождь из сжиженных газов, составлявших атмосферу – кислорода, водорода, азота. Под Йеллоустоном начались подвижки лавы под поверхностью Земли, которые сопровождались 8-бальными землетрясениями. Не отличавшийся стабильностью и в теплые годы, человеческий анклав в подземельях Северной Америки погиб вместе со всеми населяющими его людьми. Земля исчезла незаметно, словно повернули выключатель. Только что он видел ужасы погибшего мира, и вот его уже нет. На угольно-черном фоне, усыпанного безразличными звездами космоса, внизу, занимая добрую треть обзора, висел колоссальный шар нежно-голубой расцветки. Дэн в виде бесплотного духа парит на орбите планеты. Как он, не имея тела, мог все это видеть? У него не было ответа. Но то, что он видит возможное будущее, он не сомневался. Бегущая по выпуклому диску размытая линия терминатора делила планету на две части. Слева на ночной половине светились многочисленные искорки, бесчисленные города и поселения. Справа освещенная страна. В прорехах густой вуали белоснежных облаков блестела на солнце ультрамариновая синь океана. Зеленели редкие пятна лесов, желтел песок в глубине континентов. С высоты орбиты планета до боли походила на погибшую Землю. И от этого сердце коптило невыносимая мука. Перед глазами все еще ярко до слепящей боли стояли ужасы погибшей Земли. По спине, которой, по идее, у бесплотного духа не может быть, потекла холодная струйка пота. Континенты внизу складывались, знакомые с момента переноса в будущее очертания. Проплывает новая Евразия, чуть ниже, на экваторе, желтеет пустынная Гондвана. Точно, это планета Новороссия, на которой он очнулся 15 лет тому назад, в теле 17-летнего Даниэля Соловьева. Но что это? На орбите вокруг планеты саркофагами погибших экипажей кружатся оплавленные остатки прикрывавших планету крепостей. И тут внезапно и резко, словно потоп прорвавшейся плотины, по нервам ударило понимание. Враг побывал и здесь. Где он? Дэн оглядывается. К планете приближаются несколько отрядов, похожих на древние пеналы для карандашей и ручек линкоров. Каждый зажал силовыми полями небольшие десятки метров диаметром астероиды. Дэн смотрел на вражескую армаду, дрожа, словно осиновый лист, зубы отчаянно отбивали дробь. Это корабли Волфов. Приказ Совета Кланов недвусмысленен. Человечество стереть с лица Вселенной. А Би-Нарапо поставить в тотальную зависимость от Волфов. Людей Волфы ненавидели бескомпромиссно, считая, что из-за этих выскочек по галактическим меркам почти братьев Волфов две ноги, две руки, млекопитающие, Волфы проиграли прежнюю галактическую войну. В голове застыла тяжелым, застывающим клубком выхолоченная страхом мысль. Его судьба — молча наблюдать за тем, чему предначертано свершиться. Навстречу кораблям врага из глубин атмосферы стремительно вырывались снежно-белые росчерки ракет ближней противокосмической обороны. Но мало, слишком мало, чтобы остановить вражеский флот. Холодно засверкали лазерные лучи, в единый миг разрезая мстителей. Сплетались в ожесточенной схватке, где нет места человеку с его замедленной, по сравнению с машиной, реакцией, противоракеты и дроны. Зенитный огонь с планеты бессилен остановить агрессоров. Флот Волфов затормозил, десяток астероидов начал падать на планету по пологой кривой. А корабли вновь включили двигатели и вышли на высокую орбиту вокруг планеты. Небесные снаряды пробороздили огнем небеса и с хирургической точностью ударили в сушу и океаны, там, где находились кальдеры. Примечание. Кальдера. Обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. Такое понижение рельефа образуется на вулкане после обрушения стенок кратера или в результате его катастрофического извержения. Конец примечания. Супервулканов. Ядерное оружие на поверхности не применялось. Зачем Волфам загрязнять радиоактивностью будущие приобретения? Супервулканы образуются там, где из глубины мантии коре планеты поднимается мощный восходящий поток жидкой раскаленной магмы. Этот поток постепенно расплавляет твердые породы планеты, образуя вблизи поверхности всего в нескольких километрах от нее огромные, размерами в десятки тысяч кубических километров, магматические камеры. Сконцентрированная в них в грандиозных объемах раскаленная порода ждет своего часа. В период повышенной тектонической активности извержение одного супервулкана способно выбросить в атмосферу тысячи кубических километров магмы и пепла, вызвать на планете вулканическую зиму и привести к появлению ураганов из вулканических газов, камней и пепла. Там, где они пройдут, не выживет ни одно живое существо. За пределами этой зоны жизнь добьют вулканический пепел и кислотные дожди. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник апокалипсиса, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Дэн пристально смотрел вниз. Места, где, вскрыв магматические камеры, астероиды пронзили тонкую шкуру планеты, пошли зловещими трещинами, вздыбились пузырями, словно гигантскими нарывами на теле планеты. Несколько томительных мгновений ничего не происходило. Потом каждый из супервулканов взорвался с мощностью нескольких тысяч атомных бомб. В хмурое небо вместе с клубами, подсвеченного фонтанами магматических искр черного дыма и пепла, стремительно взлетели тысячи каменных глыб величиной с пятиэтажный дом. Через миг края вулканов рухнули в бывшие кальдеры. На их месте остались колоссальных размеров, площадью сотни квадратных километров, кратеры, полные раскаленной кипящей лавы. Пирокластические потоки, высокотемпературные смеси вулканических газов, пепла и обломков пород, убивая на своем пути любое живое существо, помчались со скоростью реактивного самолета – 700 км в час. За ними по поверхности планеты поползли ярко-алые лавовые потоки, выжигая все, что не успел уничтожить пирокластический поток. Затем в безжалостное море пламени и дыма обрушились лавовые бомбы и каменные глыбы. В первые несколько секунд катастрофы космического масштаба погибли миллионы. Непроницаемые черные клубы дыма и вулканического пепла вздыбились в небо на высоту более 50 километров и стремительно ворвались в стратосферу. Через десяток-другой томительных ударов сердца в планету Новороссия вонзились 10 темно-серых кинжалов, каждый способный извергать миллионы тонн пепла. Ветер понес ядовитые облака по континентам и океанам, укутывая планету пепельно-серой, зловещей, непроницаемой для взгляда завесой. Машина бесшумно и стремительно не меньше 200 км в час неслась в нескольких сантиметрах над шоссе. Сверху, дыша холодком, стояла хмурая синевато-черная туча. Стремительно пролетали покинутые людьми придорожные кафе, двух, а то и трехэтажные коттеджи с настежь распахнутыми дверями. Под тучей, то упав к выжженной степи, то поднявшись к грозному почерневшему небу, кружил коршун. Сидевший на водительском месте молодой человек в клетчатой рубахе сосредоточенно хмурился и, кусая губы, вглядывался в небо. Там, невидимый с поверхности, шел бой за жизнь Новороссии. Все соседи давно эвакуировались в подземные убежища Нового Орла, а он упросил родителей отпустить его попрощаться со Светланкой, его почти невестой, жившей в соседнем городе. Автопилот повернул руль, вписывая топтер в крутой поворот. Когда сильный толчок едва не сбросил машину с дороги и мотанул парня, лишь натянутые ремни удержали его в кресле. Топтер едва не врезался в дорожное объявление. До Г. Новый Орел 50 километров. Что это? Неужели началось, и волфы начали обстрел планеты? Он обернулся. Где-то на юге, там, где хмурое небо переходило в землю, вверх рванулся ослепительно яркий, чудовищный в своей мощи огненный столб. Прожег облака, стал заметно шире и ярче. Черт, черт, не успел! Дурак, дурак, зачем ты помчался к Светке? Все равно не застал, родители забрали ее, произнес он, чувствуя поднимающийся неопределенный гнев и жалость к самому себе. Руки лихорадочно набрали команду на пульте машины и сорвали пломбу с ограничителя скорости. Пейзажи за лобовым стеклом замелькали заметно быстрее, скорость под 400 километров. Через минуту новый сильный удар подкинул, понес юзом и едва не перевернул машину. Днище там, где оно на скорости соприкоснулось с пластикобетоном, заискрило. Автопилот снизил скорость. Несмотря на это, новые толчки едва не снесли машину с шоссе на обочину. «Опасно. Необходимо уменьшить скорость», проворковал женским голосом автопилот. «К черту опасность!» — заорал парень, изо всех сил вцепившись в подлокотники. «Гони со всей скоростью! Это приказ!» Местность за стеклом вновь замелькала быстрее. Местами шоссе пересекали вновь образовавшиеся узкие свежие трещины. Но они не сильно мешали. Через пару минут машину догнал грохот извержения, сильнее, чем рев взлетающего с планеты шаттла. Парень съежился в кресле, у него побелели пальцы. Так крепко он сжимал подлокотники, так страстно молил судьбу, чтобы она дала ему шанс. Напряженный взгляд не отрывался от на глазах расширявшегося огненного столба. От его подножия со скоростью поезда на магнитной подушке стремительно приближался огненный вал. Парень схватил коммуникатор, но в динамике раздавался только сумасшедший вой помех. Безумная гонка длилась десяток минут, каждая из них была самой страшной в его жизни. Когда вал огня позади замер и начал медленно удаляться, Он облегченно выпустил воздух сквозь крепко сжатые зубы. «Еду быстрее лавы». Кажется, ушел. «Жить, жить!» В этот раз он обманул старуху с косой. Он не знал, что когда человек на коне, ему лишь дольше падать. Все произошло внезапно, когда за стеклом замелькали первые дома пригородов Нового Орла. Ударила волна жара, накрыла и ушла вперед. За несколько мгновений пожелтели и вспыхнули растущие вокруг дороги деревья и кустарники. Задымилось покрытие дороги. Несколько секунд металл и пластик топтеры мужественно сопротивлялись, не давая высокотемпературной смеси вулканических газов, пепла и обломков пород добраться до окаменевшего в кресле хрупкого белкового содержимого. Потом раскаленная до температуры нескольких сотен градусов газовая смесь ворвалась в кабину. Крик длился всего секунду, пока обугленные легкие не перестали выбрасывать воздух в глотку. Полными ужаса и боли глазами смотрел Дэн на разверзшийся внизу ад. Зациклившиеся в бесконечный круг мысли тупо шевелились в голове. Где же защитники планеты? Где доблестный военно-космический флот Новороссии, которым так гордились обитатели планеты? Почему волфы творят, что хотят? И так по кругу. Оглушительно загудела земля, задрожала. Планету, словно в припадке Паркинсона, затрясло в 10-12 бальных землетрясениях. Небоскребы закачались, словно колосья на ветру. Многие с душераздирающим грохотом рушились, погребая под каменными обломками новые десятки миллионов человек. Города охватили паника и безжалостный огонь. Толпы полураздетых жителей в панике устремились по полузаваленным дорогам в пригороды, где их поджидала новая напасть. В течение нескольких дней слой пепла толщиной до нескольких метров покрыл большую часть суши. Загрязненные реки и озера стали непригодными для питья, посевы погибли, лишь отдаленные острова и части континентов остались сравнительно чистыми. Вездесущий пепел стал причиной гибели миллиардов. Попадая в легкие и соединившись там с влагой, он превращался в цемент и приводил к мучительной гибели. В сейсмически активных зонах планеты пробудились десятки обычных вулканов. Заплевались огненной лавой, подняли в сумрачное небо огромные хвосты, добавив в атмосферу новые миллионы тонн пепла и пыли. Извержения супервулканов на дне океанов вздыбили их поверхность водяными гребнями титанических размеров. Чудовищные, небывалые на памяти человечества цунами со скоростью сумасшедшего автомобилиста покатились к материкам. Система предупреждения, основанная на давным-давно сбитых волфами спутниках, не сработала. Выбравшиеся из разрушенных прибрежных городов люди ожидали, что к ним придет помощь. А вместо этого предупреждением о грядущей катастрофе со стороны океана послышался нарастающий низкий гул, подобный звуку, издаваемому приближающимся железнодорожным экспрессом. На горизонте появилась синяя полоска, стремительно выросла ввысь и приблизилась, превращаясь во вздымающуюся в небо волну выше самого высокого небоскреба. «Цунами!» Послышались панические крики. Толпы людей, насмерть топча упавших детей и женщин и стариков, кинулись вглубь континентов, но не слабым человеческим ногам соперничать с мощью разъяренной стихии. Гигантские цунами высотой в сотни метров рухнули на берега, суша вздрогнула и прогнулась от неистового удара миллионов тонн воды. Словно картонные смывались дамбы, порты, срывались, словно игрушечные, стоящие на якорях суда, людские жилища в прибрежных поселках и городах разлетались осколками камней, дерева и пластика. Разваливаясь, медленно оседали в воду в фонтане брызг, выдержавшие землетрясения и небоскребы. Круша и сметая все на пути, и лишь немного уменьшив высоту, цунами со скоростью курьерского поезда ворвались внутрь континентов, затихнув в сотнях километров от побережий. Где оставили после себя страшные следы своего пребывания, месиво из строительных обломков, сотен тысяч, если не миллионов, трупов животных и людей, искореженных автомобилей и фрагментов зданий. Мужчина средних лет, обняв за талию ослепительно красивую женщину, стоял у окна и молча смотрел на раскинувшийся далеко внизу родной город. На безымянном пальце правой руки сверкало золотое кольцо. Из зеленого ковра рощ далеко внизу в небеса вздымались поражающие воображение размерами небоскребы. Он узнавал и не узнавал город. На дорогах ни единого топтера, ни единого прохожего. Вечно шумный и веселый город затих, ожидая собственную судьбу. Через несколько минут горизонт подернулся дымкой, следом появилась черная полоса, на глазах выросла, превратилась в угольного цвета облако, какое никогда не сможет сотворить природа. Оно росло и стремительно заполняло небо. Ветер неистово завыл, ветви деревьев склонились до земли, понеся по пустынным улицам бытовой мусор и пыль. Черное облако наползло на город. Свет стремительно убывал, пока не стало так темно, что глаза с трудом видели контуры предметов. Смерть поглотила город. Талия женщины под рукой мужчины дрогнула, словно в истеричном и беззвучном плаче. Тонкие пальцы с неожиданной в слабом теле силой до боли, до синяков вцепились в ладонь мужчины. Негромко щелкнуло. Компьютер квартиры включил свет, осветив людей и неброскую, но дорогую обстановку комнаты. Мужчина посмотрел в разрисованное черными полосами потекшей туши лицо женщины. Широкий подбородок, характерный для людей волевых и властных, особенно выделялся на лице правильной формы. Неожиданно и резко, словно удар хлыста по обнаженной спине, по нервам ударила мертвый голос женщины. «Дай!» — произнесла она, протягивая руку с ослепительно красными ноготками к спутнику. «Нет, я не могу», — произнес мужчина, качая головой и с жалостью глядя в любимое и знакомое до последней черточки лицо. Глаза его засверкали. Он изо всех сил топнул ногою. «Не дам». Несколько мгновений женщина, так знакомо прищурясь, молча смотрела в любимые глаза человека, с которым она провела 13 лучших лет своей жизни. «Ты хочешь, чтобы я заживо сгорела в пламени пирокластического потока или умерла от голода и холода?» «Мы обречены!» Она содрогнулась от ужаса. «Дай!» Протянула она руку к мужу. «Нет!» — крикнул он так громко, что висевшее на стене медное блюдо загудело в ответ и отступил на шаг. «Дай!» — сказала женщина с напором. «Или я выброшусь из окна!» Едкая горечь подступила к горлу мужчины, рот за стиснутыми зубами наполнился кислой слюной. Страшная боль острой иглой пронзила сердце. Он был не просто в отчаянии, он был в бешенстве от невыносимого горя. Мужчина знал свою женщину. Если она что-то решила, никто не мог на нее повлиять. Ему стало все равно. Жизнь, смерть. Зачем ему жизнь, если там не будет ее? Неживая рука потянулась в карман, в тонкие женские пальцы упал пистолет. Совсем негромко прошелестел выстрел и еще один, через минуту. Свершилась еще одна трагедия, одна из миллионов, происходивших в это время на планете. Через несколько дней толстое покрывало грязно-серых туч и пепла плотно закрыло небо Новороссии. Солнце окончательно скрылось с небес. Наступивший сумрак принес общепланетное похолодание. На истерзанную землю и руины городов из низких, метущихся облаков полились потоки чудовищного, загрязненного пеплом и дымом кислотного ливня. Он лился беспрерывно, дни и ночи, пока не сменился снегопадом удивительного грязно-черного цвета, унося последние надежды тех, кому повезло остаться в живых. Взрывы супервулканов порвали в клочья, прикрывавшие планету от космического излучения озоновый слой. Континенты и острова превратились в выжженную радиацией, покрытую высохшими деревьями пустыню. Катастрофа уничтожила высшие биологические виды на поверхности планеты. Жизнь едва теплилась лишь в защищенных убежищах и на дне океанов. Дэн смотрел незрячим взглядом на колоссальный клубок шевеляющихся серо-черных туч, когда-то называвшийся планетой Новороссия, одной из лучших в человеческой ойкумене. Сердце кувалдой дубасило о ребра, в душе человека часы пробили полночь, слезы чертили дорожки по лицу, но он их не замечал. В сознании жила лишь одна мысль: Новороссии больше нет, нет и тех, кого после переноса сознания он искренне полюбил, о ком думал и заботился, отца Геннадия Соловьева и матери Марианны. Во второй раз в жизни он потерял все. Это конец всему. Через несколько лет, когда планета немного залечила нанесенные ей раны и атмосфера снова начала пропускать лучи Солнца, на орбиту вновь вышли корабли Волфов. К этому времени население планеты Новороссия, до войны достигавшее 2,5 миллиардов, вымерло. Минимальные усилия по приведению планеты в порядок и заселению поверхности привычным биоценозом, и можно ее колонизировать. Переход снова произошел мгновенно, словно повернули выключатель. Вот только что он в качестве бесплотного и беспомощного духа наблюдал апокалиптические сцены уничтожения человечества. И вот он стоит на каменном полу пещеры. Сны или кошмарные видения о будущем закончились. Сердце загнанным зайцем остервенело дубасило о ребра. Ужас от увиденного накрывал с головой. Уши еще слышали стон, терзаемый подарками из космоса планеты. Нос все еще забивала целая какофония запахов, смрад сгоревших лесов и городов, тошнотворная вонь горелой человеческой плоти и сероводород вулканических газов. Его короткая шевелюра отныне стала седой. Перед мысленным взором вставали десятки миллиардов погибших людей, отчего душу обжигало адским огнем. Проклятое воображение подсовывало картины гибели человечества. Атаки астероидов спровоцировали извержение супервулканов на планетах и стерилизовали их от людей и высших форм жизни. Сотни миллионов, миллиарды женщин, мужчин, детей и стариков заживо сгорали или превращались в льдинки. Дэн твердо знал, что он вновь в знакомой пещере, но она совершенно изменилась. Стены неярко светились изнутри и выглядели омерзительно живыми. Словно это не камень, а пищеварительный тракт колоссального животного или существа со сверхвозможностями. Вряд ли земная наука узнает это точно, по крайней мере, в ближайшие тысячелетия, если они только остались у человечества. Время от времени по стенам пробегала конвульсивная дрожь, словно они в любой момент готовы схлопнуться, а потом переварить проникнувшее внутрь жалкое биологическое существо. Единственное, что он знал твердо, что обрушившееся на человечество бедствие связано с джинном и тем, кто его включил. Дэн медленно расслабился, вытянул правую руку вперед. Пальцы мелкие противно дрожали, словно при старческом треморе. Секунды оседали в душе терпкой горечью. Судьба ли, рок, боги или еще кто показали ему будущее человечества и вели его по жизни к этому мигу и к минуте, где решится все? Неужели схватка с неизвестным волфом за контроль над джинном и за будущее человечества — его судьба? И именно ради этого его умирающую душу забросили далеко в будущее? Неужели он не смог, не выполнил миссию? Дэн замычал от ненависти к самому себе. Намертво стиснутые зубы, казалось, начали крошиться эмалью, во рту появился железистый вкус крови. Он коротко простонал. «Будьте вы прокляты, предтечи, оставившие игрушки, до которых разумные еще не доросли!» Безумие ядовитой гадюкой заползло в душу. Захотелось немедленно прислонить дуло автомата к виску и одним нажатием на спусковой крючок прекратить этот ужас. Искусанные в кровь губы беззвучно шептали, убеждали. Это наваждение, мираж, морок. Ничего этого еще нет, и значит, это возможно предотвратить. Убить себя? Сдаться? Нет. Пока я живой, буду бороться. Чего бы мне это ни стоило, не дам Волфу включить джина. Жизнь положу, даже душу отдам, но не дам осуществиться мороку. Лицо искривлялось в яростном оскале, с каким солдаты идут на верную смерть. С каким безбашенный Калаврат накинулся на бесчисленное, словно море, войско Батухана, с какой бойцы Второй мировой бросались со связкой гранат под танки врага. «А вот тебе!» Правая рука яростно врезалась в сгиб левой, согнув ее в известном жесте. «Порву нах!» Осторожно ступая по полу пещеры, Дэн бесшумно двигался дальше по временами конвульсивно содрогавшимся внутренностям гигантского существа. Местами узкая, петлистая, переходящая в просторные залы, не выше полутора человеческих ростов, пещера уходила в глубину скального массива. Через сотню шагов стены перестали напоминать гигантский пищеварительный тракт. По глазам ударило невыносимо ярким пламенем атомного распада, какой бывает в самом сердце звезды или в костре, бушующем в бездонной глубине преисподней. Настоящее буйство света, если бы не светофильтры шлема, он бы мгновенно ослеп. Упрямо стиснув губы, Дэн двинулся дальше. Он знал, он чувствовал центр управления джином где-то совсем рядом. Он повернул за очередной поворот. В окружении моря света, на которое без светофильтров невозможно смотреть, чернела дыра, словно взгляд из ада. Не задерживаясь, Дэн шагнул внутрь. Темная, словно ночь, тень следовала впереди него. После яростного огня пещеры вначале показалось, что внутри тьма, но отблески огня из коридора достаточно освещали внутренности, и там царил полумрак. Когда светофильтры автоматически построились, перед ним был небольшой зал метров 10 в окружности. Разъеденные неведомой энергией стены напоминали полурастаявший кусок сахара. Их причудливо перевивала сеть узких, похожих на нервные узлы или паутину титанического паука, канатов. В углу поверхность повышалась в некоем подобии постамента. У противоположной стены, скрестив ноги на полу, сидел Волф с откинутым гермошлемом, глаза закрыты. На земле перед ним лежали ножны традиционного, похожего на японскую катану, меча. Ярость, дикая ярость обезобразила почерневшее лицо Дэна. Это тот, кто запустил лавину событий, приведшую к уничтожению человечества. Лошадиные дозы гормонов загуляли по жилам, заставив губы раздвинуться в подобном зверином рыке. «Умри!» Он направил на врага, не обращающего на человека внимания, автомат и нажал на спусковой крючок. Но вместо привычного сипа, вырывающихся из дула, разогнанных до сверхзвуковой скорости вольфрамовых игл, тишина. Торопливый взгляд на счетчик. Игл еще достаточно, а вот батарея на нуле. Джин выпил из них энергию, словно песок Сахары воду. Дэн торопливо забросил бесполезное оружие за спину. Рванув из кобуры пистолет, нажал спусковой крючок. Тот же результат. Что делать? Волф открыл глаза и взглянул на человека с откровенной насмешкой, подхватил с земли ножны и поднялся. В руках сверкнул острейшим, заточенным до толщины в несколько молекул лезвием меч. Дэн настороженно прищурился. То, как инопланетянин держал оружие, выверенное до миллиметра стойко, многое сказали человеку. Перед ним мастер меча. Выражение лица Волфа изменилось, он свирепо оскалился, блеснули клыки в пору волку. «Какие вы надоедливые голокожие! Что, не работает?» С насмешкой произнес он на вполне понятном японском и указал кончиком клинка на пистолет человека. «Внутри джина любая техника, бесполезный хлам, в том числе и ваше оружие. Что, не знал? Зато добрый клинок исправно работает. Он многозначительно глянул на меч. «Ты собираешься уничтожить солнце Земли?» — скрипнул зубами Дэн и поудобнее, словно дубину, перехватил автомат. «Ни для чего иного он больше не годился. Что ты с ним собираешься сделать?» Тонкие черные губы Волфа вновь раздвинулись, показав острые белоснежные клыки. Жест, аналогичный человеческому смеху. «Нет, не я. Это все Джин. Он перебросит его в другое измерение. Я хотел обойтись уничтожением твоего вида. Но Джин меня просто не понял. Глупое создание». В глазах Дэна мелькнуло понимание. Он, наконец, разгадал мучившую его загадку. Волфы решили, что болевая точка людей — это прародина Земля. Почти мистическое уничтожение ее вызовет у шокированного человечества ступор. В результате на генеральное сражение не придут слишком многие, почти половина человеческих флотов, и люди проиграют его. Неважно, по какой причине часть людей предаст свой биологический род, подкуп, глупость, страх, у всех будет один ужасный конец. Волфы поодиночке уничтожат человеческие государства. Сначала нападению подвергнутся пришедшие на выручку республики Новый Китай, потом те, кто остался нейтральным, и последними под раздачу попадут те, кто предал человеческий род. А быть может, отдельные беглецы спасутся где-то на задворках галактики, но подавляющее большинство, 99,9% людей, погибнет. «Последний вопрос», — произнес Дэн, по шажку, почти незаметно приближаясь к застывшему словно изваянию с мечом в руках Волфу. Глаза его не отрывались от застывшего, словно маска, лица инопланетянина. «Почему вы хотите уничтожить Солнце именно сейчас? Или вы раньше не знали о Джине?» Волф не стал скрывать ответа перед мертвым, как он считал человеком. «Джин включается раз в тысячелетие. В прошлый раз он функционировал, когда вы еще прятались в пещерах. Тогда мы уже построили цивилизацию». Дэн еще больше приблизился. Остановился на расстоянии протянутого клинка. «Это не важно. Пришла пора умирать». Молниеносный взмах клинка Волфа, достойный истинного мастера, и бросок Дэна назад почти слились. Кровь человека забурлила, секунды потянулись тягучим киселем. Человек двигался стремительно, но недостаточно быстро, чтобы уклониться. Мгновенная боль ожгла грудь. На пол пещеры с металлическим лязгом упал перерубленный ствол автомата. Человек отскочил и провел ладонью по груди. Так и есть, порез пальцы валом. Рядом закололо. Умный скафандр вкалывал в кровь колонии наноботов. Обезболивающие и лошадиные дозы боевых коктейлей. Считанные минуты, и вместо пореза останется лишь свежий шрам. Волф молниеносно сорвал дистанцию. Клинок пронзительно свистнул, рассекая воздух сверху вниз. Человек уклонился от стремительного удара, поднырнул под горизонтальный взмах меча. Перекатом ушел в сторону, запрыгнув на постамент в углу, швырнул в инопланетянина остатки автомата. На ходу, отбив их мечом, Волф атаковал горизонтальным ударом на уровне коленей человека. Дэн подпрыгнул, пропуская меч. В полете ступня человека впечаталась Волфу в грудь. С невнятным всхлипом тот отлетел на несколько шагов. Впервые за время поединка на безволосом лице инопланетянина появилось выражение изумления. Раздвоенный, словно у рептилии, язык на секунду показался между черных, как и лицо, губ. Поединок внутри древнего то ли существа, то ли механизма продолжался. Волф наступал, полосуя воздух ударами меча и стремясь зажать противника в углу и лишить подвижности. Один удачный удар — и все. Человек уклонялся. Это только в дурных боевиках безоружный рукопашник может противостоять хорошему мечнику. В действительности, в такой схватке шансы любого, даже самого сильного, каратиста или кунг-фуиста, практически равны нулю. Сколько веревочки не виться, но рано или поздно Дэн допустит ошибку, и вместе с ним проиграет и все человечество. Человек начал уставать, из горла вырывалось клокочущее дыхание. Долго он не продержится. Решение пришло неожиданно. Это было рискованно, очень рискованно. Но иного выхода он не видел. Человек метнулся к стене, подставляясь под удар, в глазах полыхнуло злобное торжество. Клинок попытался ударить человека в шею, но юркий противник вновь уклонился, а заточенное до молекулярной остроты лезвие вонзилось в похожий на нервный узел канат в стене, пронзив внутренности непостижимо древнего существа. Вспышка, яркая, словно солнце ослепила, заставила Дэна на миг зажмуриться. И тогда пришла боль, обжигающая, пронизывающая, охватывающее тело от волос на голове до кончиков пальцев ног. Тело Волфа заколебалось, задрожало, словно сделанное из желе. Рот инопланетянина разевался в беззвучном крике. От нестерпимой муки глаза выпучились, словно у рака. Неимоверный предсмертный холод сжал сердце человека когтистой безжалостной лапой, но он был рад. Рад настолько, насколько может быть рад человек, в последние мгновения собственной жизни. Он сделал это. У него получилось. Дэн еще увидел, как неведомая сила начала мять, корежить тело инопланетянина, а потом тот рассыпался фейерверком разноцветных искр и растворился в воздухе, словно голографическое изображение. Потом осталась лишь сумасшедшая боль, и человек умер.